Стрелок легонько потряс его за плечо, мягко, но настойчиво. Ребята уже окружили его. Руки так и чесались, похлопать его по спине, потрепать по плечу. Но они не решались, чувствуя произошедшую перемену и страшась этой бездны, что теперь разделила их. И все же она была не такой странной и страшной, какой быть могла бы, ибо между Роландом и остальными какая-то пропасть существовала. И раньше. Всегда. Глаз Корта опять приоткрылся. «Ключ», — обратился к нему Стрелок, — «я хочу забрать то, что принадлежит мне по праву рождения, учитель. Мне нужен ключ». Револьверы, которые принадлежали ему по праву крови, не те отцовские, тяжелые, с рукоятками из сандалового дерева, но все-таки револьверы, запрещенные для всех, кроме немногих избранных, последнее, окончательное оружие. В каменной усыпальнице под казармой, где, согласно древним законам, он теперь должен был поселиться, вдали от материнского дома, висело его ученическое оружие, тяжелые, громоздкие изделия из стали и никеля. Они служили еще отцу во время его ученичества, а теперь отец стал правителем, по крайней мере, номинально. «Так вот в чем причина», — прошептал Корт, как во сне. «И так срочно. Этого я и боялся. И все-таки ты победил. Ключ. Сокол. Хороший тактический ход. Хороший выбор оружия. И долго ты тренировал этого гада?» «Я никогда не учил Дэвида. Я с ним подружился». «Ключ. У меня под поясом, Стрелок». Глаз снова закрылся. Стрелок запустил руку под пояс Корта, ощущая давление его живота, накачанных мышц, которые теперь стали вялыми и безжизненными. Ключ висел на латунном кольце. Роланд сжал его в кулаке, сопротивляясь безумному порыву подбросить ключ в воздух в победном салюте. Он поднялся на ноги и, наконец, повернулся к ребятам, как вдруг Корт схватил его за ногу. Стрелок на мгновение напрягся, опасаясь, что это последняя отчаянная попытка поверженного учителя одолеть его, но Корт лишь поглядел на него снизу вверх и поманил его за скорузлым пальцем. — «Сейчас я усну», — прошептал Корт, и голос его был спокоен. — «Может быть, навсегда».